Дабл-тап-иска Утгана и первого летуна отбросила на второго. Он и сам сбился с пути, и собрата своего подрезал, завалив на землю. Остальная масса снова кипишнула, разлетевшись вокруг трупа. До меня добралась пара импульсов, но лишь на уровне легкой щекотки. Либо эта явная пугалка действовала только на органику, либо моя прокачанная шкурка были им не по зубам. Только один гибрид, чуть ли не самый мелкий, которого, видимо, старшие к столу не пускали, телепортировался в мою сторону. Начал кружить, то просто ныряя в воздух, то телепортируясь. Может, изучал, а, может, уже четко понимал, что надо в спину бить. Я замер, просто чтобы он уже быстрее на что-нибудь решился. И в момент, когда гибрид на лету исчез, я активировал энергопыль. Все вокруг заискрилось микроскопическими снежинками, среди которых из воздуха вывалился летун. Криво, будто сразу потерял управление, и как-то дерганно, словно из портала его пинком выперли. А выстрел в упор отбросил его обратно. Я добил первую парочку, подсчитав, что до нового уровня мне нужна еще сотня таких же. Подобрал айсборд и помчал по следу дрона. Не стал наглеть, объехал тающую на глазах кучу органики. Подчистую, как какие-то химикаты, без костей, хрящей и непробиваемой шкуры. Вырулил, поглядывая, не сунется ли кто за мной, и погнал дальше. Постоянно сканировал местность, пытаясь вычленить, кто окажется рядом с моим дроном. Гибриды-летуны были повсюду. Те, кто спешил к трупу, на меня даже не смотрели. А те, кто с линцой и перегруженной массой отваливал оттуда, зависали высоко в небе, неспешно планируя по округе. Следили за мной, но активных действий не предпринимали. Может, пока отдыхали, а, может, предпочитали работать только в связке с мертвой головой. Или просто чувствовали энергопыль. Сейчас я был этому только рад. Вытащу и откачаю дрона, тогда уже и сами поохотимся. Но энергопыль я не отключал, постепенно привык к мерцанию и не обращал на него внимания. Мельком только подкрутил настройки, сократив радиус действия до 2 метров, чтобы моя личная тучка поменьше расходовала энергию. Маркер искорки прекратил двигаться, зависнув где-то на высоте 30 метров. Впереди замаячили горные участки, как назло, снова затянутые туманной дымкой. В некоторых местах удалось разглядеть структуру, черный, шершавый камень, по структуре больше напоминающий древесину. Напомнило корни огромного дуба, оголившиеся над землей, гладких участков не было вообще, повсюду изгибы и повороты, будто скалу шлифовало несколько сотен ручейков с кислотой. Я поймал себя на мысли, что мертвая голова от такой же скалы отделился и сбросил скорость. Запустил очередное сканирование, но кроме гибридов-летунов, пролетающих надо мной, ничего не заметил. Да, как впрочем и в прошлый раз, но хотя бы гибриды вели себя спокойно и, главное, тихо. Не орали, вызывая подмогу, просто слетались в одном направлении со мной. Некоторые зависали, продолжая следить, а остальные явно пытались ускориться. Может, у них там гнездо? Я зевнул и чуть подвис, по привычке ожидая ответа от искорки. Встряхнулся и поехал дальше. Внимание! Расстояние до искорки – 260 метров. Удивительным образом до дрона оставалось всего ничего, а на меня так никто и не напал. Пока что, мертвой головы здесь точно не было. По мере приближения к скале туман разряжался, открывая все больше и больше подробностей. Гнездо было, и не одно, а целых 3, только в том участке, где я остановился. Я стоял на входе в узкое ущелье, разглядывая нависшие по бокам скалы. Метрах в 40 над землей зияли круглые черные провалы, почти как в норах с источниками аномалий, только в несколько раз шире. Намек на барьер тоже присутствовал, что-то там подсвечивалось оранжевым светом, но либо он сбоил, либо система подвисла, привязавшись к искорке в момент ее перехода через барьер. Иначе было непонятно, почему Original до сих пор подсчитывает расстояние. Я деактивировал байк и пошел вдоль скалы, искал, где будет лучше забраться. Поглядывал на гнезда, чувствуя всем, и системой, и ведьмачьим чутьем, и мурашками на затылке, как наблюдают за мной. Летунов с каждой минутой становилось все больше. Они пролетали надо мной, исчезая за барьером. Они липли не стены, замирая в каменных складках, словно летучие мыши. Они и на карнизе сидели, синхронно провожая меня излучаемыми импульсами. Не будь они сейчас похожи, но объевшихся колобков, может, мне так весело и не было бы. Я поежился, на всякий случай проверяя, что энергопыль не развеялась. Не замечать уже привык, теперь надо привыкнуть контролировать. Судя по маркеру, Мне нужна была левая скала, в которой разместилось сразу два гнезда. Сколько их там внутри, я не знал. Но того, что уже пролетело мимо и облепило скалы, с запасом хватит для получения 101 уровня. Выбрал направление, подошел вплотную к скале. Поднялся на пару метров, пока позволял склонный замер, активируя меч. Видел и чувствовал, как гибриды заволновались. С десяток помельче вспорхнули в воздух и угрожающе нависли надо мной, типа еще шаг и... Я сделал этот шаг, и тут же пригнулся от раздавшегося хорового вопля. Скала под ногами вздрогнула, а сверху посыпались мелкие камушки. А потом и рухнула первая черная тучка, вытянулась, сложив крылья и выставив скайкрафтовый клюв, и с резким, чуть ли не с гиперзвуковым свистом, грохнулась на меня. От прямой атаки энергопыль не спасла. Микроснежинки рассыпались в сторону, закручиваясь спиралью вокруг несущегося органического снаряда, и даже не замедлили его. Замедлился я, не в плане магической остановки времени, и даже не так, как при копировании навыка. Скорее, наоборот, я раскрыл сознание, позволяя синхронизации работать напрямую. Я разбил окружение на отдельные кадры, перещелкивая их, как диафильмы. Это было странно, все вокруг неслось на огромных скоростях, но все равно не успевало за мозгом, объединенным с системой дроида. И на фоне скорости работы синхронизации, даже стремительный полет гибрида происходил будто по заранее просчитанной траектории. Я взмахнул мечом и чуть отступил от упавших под ноги кусков гибрида. Тьфу ты, не поскользнуться бы на непереваренных остатках мертвой головы. Я отступил одновременно с новым взмахом лезвия и сразу же рубанул еще. Запрыгнул на ближайший выступ, отмахнулся от трех следующих летунов, дождался следующую партию, и только потом полез выше. Сразу три гибрида убились просто о скалу, шмякнувшись туда, где меня уже не было. Я поменял оружие, выхватив крафт-компакт, и следующую партию расстрелял на подлете. Забрался на следующий выступ, чуть не словив клювом по визору. Успел отмахнуться, выбить клюв и схватить гибрида за тушку. Выкинул ее и забрался на выступ сам, развернулся и пережил вторую волну пикирующих летунов. Меньше их не становилось, а дальше карабкаться уже только спиной к противнику. И переждать нельзя, искорка скоро в ноль разрядится. А потом что? В лучшем случае заводское обнуление, если ее завести получится. Я зарычал, отправляя местной органике недвусмысленный сигнал, что власть меняется. Здесь уже другие хищники, и пора бы перестать мне мешать. Не помогло. А, может, не услышали. Я отправил пояс Риона для убедительности, а потом и иглу активировал, заставив ее летать за моей спиной, и полез, цепляясь за все, что только можно. Потом рывок до следующего выступа, снова драка с летунами, телепорт до трещины, на которой можно было удержаться, и еще один пояс Ориона, и опять рывок. И вот этими короткими перепрыжками я, наконец, добрался до гнезда, схватил за край, не успел подтянуться, как клювом получил по пальцам, чуть не сорвался, пропустив болевой фантомный в открытое сознание, опять зарычал, дернулся и выгреб сразу трех летунов, сбросив их вниз, рванул наверх, закрутился в схватке сразу с пятью монстрами, протолкался к барьеру и стукнулся об него лбом. Капец, что же вы тут все не по стандарту строите-то? Я сдержал матерное, что часто произносят строители, и отстрелялся по новой партии подлетевших гибридов. Вызвал хомяка, сразу в режиме боевого прикрытия и принялся исследовать барьер. Оранжевая пленка, мерцает, переливается, фонит, не пружинит, не продавливается, словно сам энергетический слой спрятан под прозрачным бронированным пластиком. Что-то шмякнулось в спину, и под ноги упал мертвый монстр с отсеченными перьями. Хомяк в два клинка перегородил вход в гнездо, периодически чередуя рукопашку с отстрелом. Я пнул монстра в барьер, но эффект был такой же, только сам ударился. Значит, не под органику дверка, да искорку как-то же туда пронесли. Выстрелил прямо в центр пленки, глядя, как скайкрафтовая пуля буквально тает на поверхности. Только какой-то масляный след растекся, который практически сразу впитался в барьер. Пробуем больше. Я активировал направленный энергетический удар, эффект тот же, то есть нулевой, барьер будто бы даже плотнее стал. Ладно, попробуем, наоборот. Если это аналог силового щита, то на каждую хитрую защиту найдется рой с энергоосадой. Тот самый навык, который я скопировал у Фоггера, когда мы с Рупертом устроили засаду патрулю. Я активировал рой в нужной модификации и застыл, пытаясь понять, как натравить его на барьер. как таковой цели система не видела. Ладно, зато у меня воображение хорошее и оридж доверчивый. Я моргнул, фиксируя расположение стены и расстояние до барьера, а потом закрыл глаза. Визуализировал рой, уже появившийся в пространстве, и представил Фоггера-самурая, стоящего точно на линии барьера. Детально представил шлем с жуткой маской, броню, подсумки с будущими трофеями. Не стал отправлять рой в атаку, а будто бы спустил его с поводка. В спину опять что-то прилетело, и опять не целое, но ткнулось уже не перьями, а острым клювом. Я моргнул, выныривая из воображаемой медитации, и увидел, что барьера больше нет. Маякнул хомяку, оставив на стреме сразу двух двойников, и шагнул внутрь гнезда. Глава 10. Переступил черту ослабленного барьера, вглядываясь в темноту. Не стал пока светить фонарем. Перебрал все встроенные опции ориджа. В ночном зрении разглядел пологий спуск, закручивающийся в сторону. Все остальное – по нулям. Даже ведьмачье зрение не помогло. Слишком много здесь было остаточных хвостов от летавших здесь гибридов. Переключился на обычные датчики. Слух, нюх, жопа с шестым чувством. Оценил только запахи. Система выдала химическую формулу на экране, отнеся ее к испарениям органических паразитов. Я же через синхронизацию уловил лишь жуткую смесь чипсов с крабом, разбавленных чипсами с холодцом и хреном. Немного взбодрился, как от нашатыря, и пошел дальше. Никаких звуков изнутри слышно не было, слишком сильно орали летуны снаружи, плюс хомяк забрался поглубже, почти к барьеру, и грохотал одиночными, которых теперь еще и эхо подхватывало. Оставив дрона вместе с двойниками за спиной, врубил фонарик и быстро пошел вперед. Высветил неровные, но довольно гладкие каменные смены. Потолок, усыпанный шипами, похожими на сталактиты. Из чего они могли натечь в этих погодных условиях, было не очень понятно, но признаков искусственного создания я не увидел. Как и по всему тоннелю, я специально искал следы древних. Балки, крепежи, может, мусор, но даже намеков на наскальные рисунки не было. Передо мной появился летун. Попытался проскочить телепортом, но завяз в облаке энергопыли. Сбился, на мгновение потеряв ориентацию, получил две пули и рухнул на каменный пол. И как только затихли отголоски выстрелов, из глубины пещеры раздалась куча разных звуков. Писк, зевота, скрежет, будто клювы скрипят. Что-то там внутри всполошилось и явно взволновалось, но пока в атаку не шло. Тоннель завернул, спускаясь все глубже и глубже. Потолок стал выше, сталактиты попадались все реже, а вместо них система подсветила плотные энергетические комочки. Черные, будто кожаные мешки, явно живые, все дергалось и шевелилось. Вспомнились спящие в пещерах летучие мыши. Когда до первого осталось всего 10 метров, он распахнулся, как цветочный бутон, и буквально выплюнул наружу тощего гибрида. Черная птица, не упав на пол, закрутилась в воздухе, заметила меня и беззвучно раскрыла клюв. «И чего ты вылупился-то?» Я усмехнулся, задумавшись, как двусмысленно это прозвучало. Он хоть и вылупился из бутона, но на птенца совершенно не походил. Худой и тощий, одни перья с острыми гранями да с виду гибкий скелет, но птенцом он не был, скорее другой подвид, заточенный под быстрые атаки. Возможно, охранник гнезда, а не разведчик или добытчик. Грузоподъемность при таких формах точно должна была хромать. Клюв захлопнулся, так и не издав ни одного звука. Гибрид засветился, будто собирается телепортироваться. Вспыхнул, но остался на месте, зато по бокам, словно выскочили из мини-порталов, появилось две гибридных двойника, и атаковали они уже втроем. Резкие выпады на меня с еще более резкими отскоками. Меня будто кто-то невидимый пытался копьем проткнуть, нанося удары со всех сторон. Энергопыль они не замечали, наоборот, теперь она мне мешала, смазывала четкость движений летунов. Если, конечно, там было хоть что-то четкое, другой вид ли нет, но умирали они точно так же, как предыдущие. Пришлось постараться, крутиться и практически фехтовать, отбиваясь от наскоков, но мне пройти дальше было нужнее, чем им меня остановить. Как и следующие тройки, вместе с еще десятком летунов, я пытался работать на опережение, отстреливал еще не раскрывшиеся бутоны. Они искрили и воняли заплесневелыми чипсами, сдувались и комкались, но новых монстров не выплевывали. Я успел разглядеть один, уже раскрывшийся изнутри, заметил какие-то борозды ярко-красного цвета, напоминающие разъемы для подключения и зарядки, только все из чистой органики, если это и был механизм, то мерзлота создала его сама. Время поджимало, заряд искорки неумолимо, как бег торопящейся секундной стрелки, близился к полному нулю, а я прошел всего-то 30 метров. Получил долгожданное сообщение о новом уровне, но даже если бы захотел, то не смог бы на него отвлечься. Летуны троились чуть ли не в арифметической прогрессии, а из коконов побольше выскакивали птички, которые разом соображали не на троих, а на пятерых и даже на девятерых. Много, и со всех сторон. Зато я почти не промахивался, вгрызаясь в переполненный тушками воздух. Ариджу тоже досталось от мелких, но болезненных тычков, переданных через синхронизацию, болело все тело. Ощущение, будто меня уронили с горки и, кувыркаясь, каждый камешек пересчитал. Когда гибридов накапливалось сплошным слоем, я бил энергетическим ударом, толстой сферой раскидывал летунов, сминая их о каменные стены, добивал оглушенных и шел вперед на писклявый системный зов искорки. Чтобы ускорить процесс, поймал одного летуна и прогнал его через систему адаптивной маскировки. Настроил ее, и теперь сам стал гибридом для окружающих. Не на 100%, конечно, сработало, но некоторые бутоны на меня реагировать перестали. Росшие отдельно удавалось миновать без палева, но с гроздьями срабатывало не всегда. Стоило хоть одному на меня согреться, так тут же будто по цепочке просыпались остальные. По ощущениям я спустился уже ниже уровня земли, а то и продвинулся 15 метров глубже. Тоннель перестал закручиваться, выпрямился и привел меня к краю небольшого колодца, заваленного всевозможным хламом. 5 метров в диаметре, бездонный, даже намек на дно не было, и все это с горкой было покрыто костями и запчастями дроидов. На сканере отобразилось большое количество скайкрафтовых ремкомплектов, залежи отдельных кристаллов, а приблизив картинку, я даже рассмотрел помятую мастер-схему, плюс осколки визоров, отдельные, особо мелкие, части фогдеров, пальцы, чешуйки брони и разбитые энергетические блоки. Да, похоже, сороки и в мерзлоте сороки, прошептал я, представляя себе кем-то между Скруджем и Алибабой. При желании нырнуть можно, и от разбойников огрести. На потолке виднелось еще больше бутонов с гибридами. К счастью, пока закрытых, они набухали и сужались, будто внутри кто-то спит, дышит и попукивает, распространяя по пещере концентрированные порции спор, похожих на дымок. И где-то внутри этой кучи был мой дрон. Система Ариджа постаралась. Срисовала все коконы, определила состав токсина, наполняющего воздух, подогнала броню, запустив автоматический процесс нейтрализации агрессивной среды. Только точные координаты искорки определить не смогла, только подсветила на глубине примерно в 1 метр круглых предметов, по форме и размеру напоминающих дрона. Надо нырять, очень надеюсь, что не глубоко, учитывая, что ее только недавно сюда закинули. Скрудж в моем исполнении оказался очень осторожным, рыбкой с разбега не нырнул, понимая, что таким макаром скорее шею сломаешь, и пошел аккуратно, будто в прорубь в крещенские морозы. Я сел на край ямы и аккуратно соскользнул на кучу. Одним глазом косился под ноги, чтобы не соскользнуть или не провалиться, вторым, на потолок, чтобы не разбудить летунов. Заметил, что один бутон приоткрылся и выпустил нечто вроде пестика, орудуя им на манер локатора. Этакая тарелка на гибкой ножке. Я замер, когда эта хрень нацелилась на меня, а потом тихо присел на кучу, когда хрень удлинилась и приблизилась к визору. Остановилась, вплотную не дойдя до меня 15 сантиметров, и начала вертеть своим локатором, будто слепо принюхиваясь. Еле сдержался, чтобы не перехватить гибкий отросток и дернуть вниз, так, чтобы с корнями оторвать бутон. Заметил, что соседние как-то активнее заворочились. «Ну как же ты не вовремя», – прошептал я, поежившись от системного сообщения, что через 5 минут я потеряю искорку. Я мог в мельчайших деталях разглядеть устройство локатора. Мохнатая, как у гриба структура, состоящая из отдельных микроскопических присосок, чуть ли не физически ощущались сканирующие и энергетические импульсы, выделяемых отростком монстра. Уже и отстранился на максимум, чувствовал, как под ногами проминается верхний слой свалки. Что-то тупое давит на ногу, а что-то круглое со скрежетом, наоборот, пытается укатиться. Оказалось, что это шлем Фобгера техника, небольшой и практически круглый. Подхватил его и выставил навстречу хоботу из бутона. Еще и энергетический импульс прогнал, будто пытаясь включить черепушку. А потом резко метнул ее в тоннель, откуда пришел. Хобот, как змея, дернулся за шлемом. Но на полдороге, похоже, потерял к нему интерес и втянулся обратно в приоткрытый бутон, а я, наконец, смог осмотреться. Балансируя на мусоре, переступил к первой отмеченной точке и принялся копать. Сразу же провалился по колено, напрягся от раздавшегося скрежета и стального перестука, но местным коконосканерам было все равно. Приободрился и по локти залез в мусорный лом. Отбрасывал ненужное, прихватывая нужное. Это мне, это тебе, это снова тебе, это опять тебе, мастер форма тоже тебе, себя бы не обделить. Нервничал, косясь на неумолимый таймер. Докопался до первого источника и сначала матернулся радостно, а потом сильно погрустнел. Я нашел дрона, характерную круглую малую форму, в довольно неплохом состоянии, только оболочка потемнела, уйдя в темный медный оттенок. Но это была не искорка. Бросился к следующей возможной точке и, рискуя быть замеченным, начал шустро раскидывать мусорный лом во все стороны. Выковыривал какие-то суставы, бронещитки, битые визоры, замешанные на обычных костях монстров, а сам погружался вниз, по колено, потом по пояс. Еще немного и с головой уйду в самостоятельно выкопанную могилу. Блин, как ты вообще сюда просочилась? Напряженно прошептал я, и тут же получил ответ. Вырвал почти целую руку, и тем самым вызвал небольшой обвал. Груда лома сдвинулась, а шар на сканере просел сантиметров на 20, проскочим мимо более крупных запчастей. Внимание! Расстояние до искорки 0,3 метра. Запас энергии 0,01%. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания 59 секунд. Уже не выкидывая ничего из ямы, рухнул в самый низ, втиснул руку по локоть и начал не глядя перебирать запчасти. Зацепил что-то круглое и тут же пустил в него энергетический импульс, на манер разряда дефибриллятора. Потом еще один и еще. Хватит долбить, я уже проснулась. Сбавь напряжение, а то меня перезапускает каждый раз, донесся ворчливый писк от искорки. Фух, я выдохнул. Расшатал руку, сдавленную ломом, сам же придавливал, топчась на нем. С трудом и скрипом вытащил дрона и прижал к груди. Как котенка, который целиком помещается на ладошке. Запустил процесс с обычной передачей энергии к дрону, отследил, как на экране побежали статусы с таймером полного восстановления, и спрятал дрона в гребень. Устроился поудобнее прямо в яме, стащил сверху несколько крупных железяк, чей-то позвоночник и квадратный кусок чешуи. Закопался во все это и вышел из синхронизации. Спал я долго, но плохо. То снились летуны с коконами, то мерещилось, будто меня касается сканирующий хобот. Я просыпался и смотрел в тач-панель, проверяя целостность Риджа. Отрубался снова, через час включаясь по новой. Толком не отдохнул, встал раздраженный и сразу же ушел в синхронизацию. Благо там было, с кем этим раздражением поделиться. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому. И уже через час полностью зачистил первое гнездо, поотрывав там все, что пыталось на меня напасть. Еще через 4 часа закончил перебирать свалку, отгрузив к выходу из гнезда все, что мне приглянулось. Гибриды летуны оказались не столько сороками, сколько полноценными клептоманами. Жалко только слишком слабенькими. Крупнее головы фоггера целиковых запчастей не нашлось, а фоггеров там было много, разные виды, разная степень сохранности. Ожившая искорка активно включилась в исследование, стараясь определять время и причину смерти. Причины были в основном связаны с механическими повреждениями. Дырки в частях брони, отсеченные конечности и выломанные модули. Возможно, в каких-то местах постарались уже и падальщики, каким-то образом расщепляя дроидов на отдельные запчасти для переноски. Но в большинстве случаев угадывались или следы воздействия лазеров киберведьм. Тонкие, почти хирургические срезы. Или работа монстров типа мертвой головы, будто прессом сдавила или клыками пробила насквозь. Я насчитал около 40 фоггеров, при том, что в какой-то момент уже забил на попытки собрать разрозненные запчасти. И ни одной киберведьмы. Не было отдельного оружия или каких-либо артефактов, но нашелся приличный запас скайкрафтовых ремкомплектов и несколько мастер-схем и мастер-форм, среди которых был апгрейд для скаутгана, версия в виде дробовика, улучшение для энергопыли, на следующем уровне ее не нужно было держать включенной постоянно. Появилось нечто типа датчика движения в двухметровом радиусе вокруг оригинала, который запускал навык в случае обнаружения опасности, и целых 3 мастер-схемы из ветки механика. Удивительным образом именно те, что мне были актуальны. Типа так сильно повезло, но потом подумал, что просто фоггеры знали, куда идут и с чем столкнуться, поэтому подготовились. И теперь я мог создать гаджет для взлома барьеров и что-то типа гарпуна кошки с лебедкой. Апгрейд для щита на левой руке, который делал из Эриджа практически Человека-паука. Пока что всего метров на 7, но в перспективе это сильно упрощало карабканье по отвесным скалам. Найденный скайкрафт я почти весь сразу же использовал. Активировал найденные мастер-схемы, а потом занялся трансформацией, перевел искорку в режим навыка, чтобы больше не отваливалось. И то же самое сделал с айсбордом. Сразу же сделал взломщик барьеров и обновил запас пирамидок. А остальное пока отложил. Решил копить на трансформацию строительных спотов. Чем глубже я буду идти за разлом, тем дальше будет портал. Перекапывать и таскать его с собой бесконечно не получится. Нужно будет строить нормальную базу. Хотя бы для того, чтобы наладить логистику вывоза трофеев. Сразу же, чтобы не забыть, отправил Роберту заявку на покупку сразу десятка грузовых спотов. После этого принялся за зачистку соседних гнезд. Устроил себе нечто вроде марафона, из которого вынырнул только через 4 дня. Зато получил 102 уровень, улучшив энергопыли и еще больше укрепив броню. Смотался через приют на 37-ю. Забрал несколько доставок из Варм-Сити. Грузовых спотов, усилители сигнала и запас камер с датчиками. Сгрузил Николаичу найденные мастер-формы и сдал часть Скайкрафта. Вернулся к месту боя с мертвой головой и откопал в остатках норы строительных дронов. Хотел прогнать через трансформацию, но не вышло. Слишком много в них уже было умных и современных, современных в кавычках, применено технологий. Переносить портал не стал, решив не ломать то, что работает. Но расставил вокруг него датчики с камерами, а споты быстро соорудили небольшой дот под усилитель сигнала, обеспечив мне постоянную картинку. Я его немного замаскировал, засыпав снегом, и добавил защиту, создав турели из доступной мне механики. Выпустил в небо новые метеозонды и, чтобы уже совсем зачистить тылы, доломал туманную аномалию. На этом не успокоился и создал 4 крабов, спасибо найденным запасам на 3 свалках, пока можно было не экономить. Прописал им параметры патрулирования вокруг портала и отправил охотиться. Понятно, что всех монстров они не перебьют, но хотя бы не дадут им накапливаться. Пока я всем этим занимался, искорка облетела окрестности. На 50 километров расширила карту и даже нашла что-то интересное. Какие-то древние развалины, явно рукотворные и отличающиеся от архитектуры фоггеров. С них решили и начать, отметив следующей точкой маршрута. Глава 11. За завтраком пробежался по новостным сводкам. Жизнь, а точнее военное положение в мерзлоте, шла своим ходом, вполне размеренным и неспешным. Сложно было назвать это равновесием, но ни людям, ни фоггерам сейчас не хватало сил, чтобы разом истребить противника. В ряде секторов ополченцы показали результаты, сопоставимые с нашими, отбросили фоггеров и теперь готовились идти дальше. В других, наоборот, фоггеры раскидали ополченцев, разграбили все, что могли и точной информации не было. Может, отступили, а, может, сами начали обустраиваться. Очень большое расстояние, много серых зон даже в открытых секторах. И то, что терялось, автоматически снова перекрашивалось в серый цвет. В лучшем случае секторы рядом перекрывали границы и хоть как-то следили за передвижением фоггеров. В худшем, были зоны, где на 1000 километров, сразу по несколько секторов, не было никакой достоверной информации. Ксарам всячески пытался контролировать как можно больше территории, все зачистить и оттеснить фоггеров к Трихгарке, зоне, где изначально хотели их встречать, но ни людей, ни дроидов не хватало. Все ждали какой-то новой крупной партии техники с большой земли. И некрупной тоже ждали, все, что было в запасе Ксарам уже выделил, и уже сейчас было сложно раздобыть часть техники или запчастей. А те, кто не ждал, такие как Челап, Северкрафт и прочие крупняки, всячески мешали фоггерам накапливать их силы. И по чуть-чуть, в рамках всей открытой территории, все-таки давили. Условная линия фронта сейчас была настолько кривая, прерывистая, а кое-где и дырявая, что даже нарисовать ее было сложно. Я как раз крутил карту, прикидывая будущую зону влияния после объединения с Данди. Отряд Челаба был крупнейшим в регионе, мог успешно бороться с воздушными силами фоггеров и научился противостоять излучению, спасибо аргенумовым пилоткам. Поэтому чувствовал себя более чем уверенно против фоггеров, собравшихся в наших районах. И поэтому Хаук отказалась от моей помощи, когда формировал отряд для этой вылазки. Судя по маркерам на карте, Уже завтра они объединятся с парнями Данди и начнут зачистку. Из мечтательных раздумий меня вывел Николаич, тоже решивший все-таки позавтракать. Вид у него был помятый, явно не выспанный. Он позевывал и тер красные глаза. «Опять допоздна?» – спросил я, подходя к кофемашине. «Наоборот, до самого утра», – усмехнулся Скаймастер. «Механоида почти закончила и запас герметика на всю станцию. Сегодня, максимум завтра замкнем контур станции и можно будет выдохнуть». Удивительный они все-таки материал придумали. Николаич подвис, словно подбирал нужные слова, но, скорее всего, просто подзаснул и включился, только когда я ткнул в него кружкой с кофе. «Да, еще ты подкинул новинок. Есть что-то интересное?» «Угу», — кивнул Скаймастер, отпивая из кружки. «Например, какие-то ошейники. Подозреваю, что для контроля монстров». «Ага, знаю такие. Сможешь сделать? Тебе какие? Там в трех видах и размерах есть», — спросил Скаймастер. «С виду они почти одинаковые, много места не займут, но по мощности отличаются. Тоже удивительная штука». Николаич опять подвис, но в этот раз все-таки продолжил, после того как развел порошковое молоко для такой же порошковой каши. «Там внутри формируется источник локального излучения, причем адаптивного. Сначала идет запрос, чтобы определить частоту, на которой будет отклик. Потом подстройка под эту частоту, а потом уже включается на подавление. Эту же частоту и глушит, замещая своим сигналом. Так тебе какой? Самый простой для начала, самый мощный давай». Я помотал головой. «С базовыми у меня опыт уже есть. Что еще есть? Капканы, всякие, ловушки. Все явно на крупняк, этакие китобои для маскировки на местности». Николаич нахмурился. «Выглядеть должно внушительно, реально, китов или там мамонтов бить, но ценник по ресурсам такой же мамонтовый, в смысле, конский, да и установка вручную, чуть ли не краном надо. В общем, я бы пока не стал делать, у нас в округе таких громадин нет, зато я знаю, где такие есть», усмехнулся я. «Для моих целей могут пригодиться, но, согласен, пока и так есть куда потратить ресурсы. Для твоих целей тоже кое-что есть», усмехнулся Скаймастер. «Гибкий контейнер или что-то типа того, гибрид модульного рюкзака, пауэрбанка и даже частично брони. У тебя вроде всегда проблемы с тем, куда трофеи складывать. Есть такое», я кивнул. «Вот», улыбнулся Николаич. «Сегодня я не успел сделать, но к твоему следующему заходу на станцию подготовлю, а лучше два и передать с Алисой. Думаю, она раньше переедет, чем я Риджа сюда верну». «Понял, завтра будет готово», кивнул Скаймастер и переключился на то, что приходилось называть овсянкой. Я поблагодарил Николаича и пошел синхронизироваться. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому». Редко такое говорю, но в мерзлоте стояла прекрасная погода. Яркий свет, облака в небе, похожие на сахарную вату. Скорее всего, какая-то особо мерзкая аномалия, но выглядела красиво. И как-то даже по-домашнему, для того, далекого моего дома. Мы засели на верхушке холма в километре от развалин, которые обнаружила искорка. От первых, потому что вся раскинувшаяся перед нами долина была чем-то застроена. Застроена, заброшена, развалина, засыпана и снова развалина. Древний акрополь какой-то. И хоть греческих мотивов не угадывалось, но общее впечатление от оставшихся фрагментов стен и колонн было таким. Я выцепил визором самый ближний участок. Толстая стена с сохранившимся перекрытием над проемом. Возможно, вход, только уже непонятно куда. С другой стороны можно было разглядеть снег, прочие развалины, а под нужным углом и небо. В общем, никаких других частей здания не сохранилось. Высота проема была 1,4 метра, а ширина такая, что пусть впритык, но могла проехать машина. Сбоку виднелась еще одна толстая колонна, а дальше во все стороны уже расходились пеньки помельче разной высоты и степени сохранности. Внутри колонн были вырезаны прямоугольные ниши, похожие на пазы в конструкторе. «Может, это забор с воротами, а не здание?» – спросил я искорку, в очередной раз радуясь, что она спаслась и есть с кем поговорить. «Если и забор, то совмещенный с остальными стенами», – ответил дрон. «Сверху проглядывается нечто вроде планировки». Я посмотрел на вариант планировки от дрона и проследил до следующего сохранившегося здания. Длинное здание с сохранившейся крышей, внутри которого проглядывалось сразу несколько проходов. С одной стороны темнел вход, а с другой, ряд колонн, видимо, формировал нечто похожее на террасу. Дальше еще парочка зданий поменьше, тоже с крышей, но провалившейся внутрь. Плюс еще колонны, плюс просто груды заснеженных камней, словно стена рухнула на стену. Органики на сканере видно не было, в энергетическом спектре периодически мелькали какие-то всполохи. По плотности как остаточный след энергии, но по поведению, то есть по траектории стремительности движения, как очень даже активный фон. Он то исчезал, то появлялся, периодически меняя местоположение. Блуждающий остаточный энергетический фон, задумчиво пробормотал я, словно пытаясь дать ему определение. Не встретив никаких препятствий, кроме холода, мы подошли к развалинам. Температура снизилась еще на 10 градусов, и казалось, что дует прямо через пустой проем. Я постучал по материалу, из которого все здесь построили, а потом и поскреб. Выглядел он, как плотный известняк серо-белого цвета, но по факту им не являлся. Искорка попыталась определить его химический состав, но сбилась после седьмого элемента. И эта запись совсем была не похожа на то, что я помнил об известняке, который в обычной жизни состоит из карбоната кальция, химическую формулу которого я удивительным образом помнил. Ну как помнил, название просто забавное. ССС, он же ЦАЦ3, осело в памяти, как, собственно, сама осадочная порода. Я смахнул наметенную снежную корку, надеясь найти что-то типа петель. Может, еще какие-то следы, по которым станет понятен рост и размер бывших обитателей. Но сначала нашел сколы и отверстия, либо от пуль, либо какие-то другие осколочные. А только потом обнаружил даже не механизм, а скорее нишу под механизм. Теоретически здесь могла быть петля, а мог быть замок, а, может, вообще источник для создания барьера. Капец, вот как исследовать древние цивилизации, которые, кроме собственных тушек, все через навыки производят. Трансформируют напрямую из энергии, кристаллизуют и используют. Вот в моем времени все просто было. Нашли глиняный обломок и сразу такие. О-о-о, горшок, значит, ели, готовили, хранили, лепили и кучу всего остального. А сейчас что? Нашел остаточный след энергии и сразу такой. О-о-о, не иначе как ядреный коллайдер, значит, скорее всего, не ели. Ладно, как буду уверен, что здесь безопасно, привезу сюда Алису, пусть изучает. Я нашел еще несколько ниш по периметру проема и все-таки решил, что здесь был установлен барьер. А лунок и ямок со следами довольно жесткого боя нашел еще больше как на входе, так и почти на всех стенах. И судя по их высоте, стреляли не в 4-метровых гигантов, а плюс-минус существ моей комплекции. Высоту проема можно было объяснить наличие айсбордов или даже орнитоптеров. Прогуливаясь, сканируя и ковыряя все, до чего только можно было дотянуться, дошел до второго почти целого здания. Подошел со стороны террасы и минут 10 прислушивался к скрипу льда, присматривался к потолку, частично завешенного конусообразными ледяными образованиями. По виду, как сосульки, а по химическому анализу опять что-то десятизначное. Попробовал сбить ближайшие, но не смог, от удара только трещина появилась, которая тут же срослась обратно. Уже смелее заглянул внутрь, пройдя под навес. Вокруг все тот же местный известняк, с явными признаками обработки, ровные блоки, плиты. По бокам на колоннах тоже обнаружил ниши или пазы для конструктора. На этот раз круглые. Возможно, опять же под барьер, типа ограждения или любые другие охранные системы, вплоть до гнезд под турели. Прошелся вдоль галереи, заглянул в первый попавшийся проем и нашел там просто пустую комнату. Вообще ничего, ни лома, ни мусора, ни следов монстров, хотя они любят в таких уютных местах устраивать гнезда. Только подумал об уюте, как сразу понял, что это последнее, что приходит в голову в этом месте. Безнадега, и то ближе. Нечто похожее я чувствовал в бетонных недостроенных заброшках в своем времени. И дело было даже не облезлом бетоне, торчащие из стен ржавой арматуре или пробивающуюся через мусор на полу травку. Там не только уже плесенью попахивает, там заброшено не столько само здание, сколько чьи-то планы и мечты. И из всех щелей сквозит приговор, что лучше-то не будет. Не вернутся строители, чтобы освежить и достроить. Будет только хуже, здание продолжит умирать, пока не развалится, и не станет примерно таким, как все вокруг меня. Нет, я был уверен, что здесь в свое время все достроили, и жизнь здесь какая-то была, хоть и преимущественно цифровая да энергетическая. Просто у меня внутри ощущения были схожие, и такая тоска взяла, что я вполне поддерживал монстров, которые не захотели здесь селиться. Я проверил еще несколько комнат, но везде картина была примерно одинаковой. Отличалось лишь количество скалов на стенах, где-то от клинков борозды появились, а где-то будто шрапнелью все побило. При этом даже пуль не было, словно их каким-то скайкрафтовым пылесосом выгребли. На выходе из последнего сохранившегося помещения заметил блуждающий энергетический след. Мерцающая снежинка зависла на уровне визора, перегородив мне дорогу. Видел я ее странно, система ее не засекла, ведьмачий спектр был отключен, а снежинка спокойно продолжала мерцать, будто передавала сигнал сразу на сетчатку, в обход камеры визора. Хм, интересно. Я мысленно потянулся к ней, как к источнику. Зачерпнул энергии внутри себя, даже почувствовал, что в руке сформировался энергетический шарик. Сконцентрировался, чтобы случайно не запульнуть им куда-нибудь. Услышал, как заскреблись коготочки. Это чипзик по-бырому сбежал из операторской. Вернул все внимание на снежинку, направив энергию в нее, и она включилась. Эффект был такой, будто она просто повернулась, демонстрируя мне свой бок, и одновременно распалась на сотни прозрачных элементов, растягиваясь и формируя какую-то голографическую картинку. И я не сразу это понял, просто потому что голограмма дублировала окружение. Те же самые столбы, пол, потолок. Сначала показалось, что бесцветный известняк получил немного красок, но потом на картинке помимо стен добавилось два тонких силуэта, в которых я смог узнать киберведьм. Охренеть, еще и кино показывают, прошептал я, боясь спугнуть этот энергетический омут памяти. Кино было не мое, но зато со спецэффектами. Стены уже не выглядели голыми, повсюду стояло какое-то оборудование, в основном по форме напоминающие монолиты, но с большим количеством мигающих индикаторов. Круглые ниши в колоннах действительно оказались гнездами, только не для турелей, а для спотов, похожих на моих крабов, просто с круглыми панцирями. Один как раз выскочил из колонны и, раскрыв лапы на манер паучьих, ловко сполз по колонне, убежав за пределы картинки. Куда и зачем было не видно, но стало понятно, когда с той стороны в рамки изображения влетел какой-то реактивный снаряд. Засветил мне экран, срикошетил с силового поля, возникшего вокруг киберведьм, и разорвался где-то под потолком. Киберведьмы при этом даже не пригнулись, тупо стояли друг напротив друга, вероятно, переговариваясь по невидимым каналам связи, возможно, даже спорили. Та, что была чуть повыше, резко махнула рукой, типа «иди», и это не обсуждается. Мелкая послушалась, развернулась и свалила из кадра, а та, что осталась, повернулась в сторону стреляющих и стала готовиться к бою. На ее броне, сплошь забитой киберимплантами, подсветилось несколько узоров. Я не очень в них еще разбирался, но сравнивая с тем, что у меня, у нее их было десятка три разных. Формировались как отдельные узоры, похожие на руны, так и общая картина складывалась вполне осмысленной и красивой. Помимо силового щита, облегающего ее тело, в руках у нее активировалось два узких, чуть изогнутых клинка. Следом над плечами зажглось что-то типа моего пояса Ориона, только не из пирамидок, а из отдельных лезвий. Это уже моя игла, только в форме полноценного ножевого лезвия. Обоюдоострая заточка, сантиметров 10 в длину, а по кромке лезвия бегали электрические микроразряды. Я насчитал 12 штук, раскрывшихся этаким веером у нее над плечами. Под ногами у нее появился айсборд, узкий и изящный, как и сама киберведьма, и явно еще какие-то навыки, которые я не смог распознать. Что-то засветилось на коленях и локтях, что-то снова прилетело, яркими росчерками взволновав голограмму, и ведьма сорвалась навстречу нападавшим. После этого картинка начала блекнуть, и сам блуждающий огонек скакнул в сторону, куда до этого убежала мелкая. «Мда, есть куда расти», задумчиво пробормотал я, вспоминая демонстрацию навыков, а заодно разглядывая место взрыва, которое чернеющее под потолком. Там даже лед не появился, будто язва какая-то на известняке. «Ладно, покажите мне вторую серию». С этими словами я пошел догонять блуждающий след, в надежде узнать участь второй киберведьмы. Возможно, ее отправили что-то охранять во время атаки фоггеров. Глава 12. Догнать блуждающий кинопроектор оказалось не так уж и легко, а еще сложнее было получить нужную картинку. Сначала он вообще куда-то исчез, перестав отображаться даже на сканере, и вместе с его исчезновением по долине прошла непонятная энергетическая буря. На несколько минут все вокруг потемнело, подул ветер, нагнавший кучу мурашек в синхронизацию, и еще больше упала температура. а потом я словно оказался в эпицентре северного сияния, настолько мощного, что оттенки зеленого, розового и фиолетовых цветов я спокойно наблюдал без ведьмачьего чутья. Я поежился и по старой привычке потоптался на месте, обхватив себя руками. Странновато, конечно, для Риджа, но когда первый эффект от проморозки прошел, энергия полилась так, как ей и положено. Практически моментально заряд дроида достиг максимума и даже попытался дозарядить пауэрбанки, хотя они и так были полными. Минут через 10 энергетическая аномалия исчезла, так же неожиданно, как и появилась. Зато на границе сканера замигали маркеры монстров, словно неожиданная подзарядка на них тоже подействовала, разбудила, призвав к активным действиям. Я вскарабкался на остатки крыши и присел в тени каменного обломка, так чтобы не маячить темным пятном на горизонте. Выпустил искорку, и свой визор перевел в режим бинокля. Сразу же заметил довольно крупного монстра, показавшегося на границе скал, и сначала даже обрадовался, узнав в нем медведя. Пусть огромного, чересчур горбатого и в каких-то то ли шипах, то ли ледяных сосульках на меховой шкуре, но все-таки медведя, а не какую-то очередную склизкую червивую многоножку. Но потом медведь, будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, повернул морду и заревел. Громогласный рев с минимальным запозданием долетел до меня и сбил с курса несколько снежинок, до этого неспешно круживших перед визором. С мордой у плюшевого явно были проблемы, точнее, с зубами, а конкретно с нижней челюстью, которая заканчивалась толстым, закрученным черным бивнем. Наверное, захлопни он пасть, то спокойно смог бы почесать себе спину. Клыков в обеих челюстях было с избытком, сантиметров от 30 до метра, но в рамках медвежьих пропорций их можно было принять за норму. Но этот одинокий бивень сильно портил всю картину. Искорка, фиксируй дату, время, координаты, я еще увеличил краткость визора. Будем обновлять базу прошутеров. Назовем его МММ. Я задумался. Саблезуб, вроде было уже занято и некорректно отражало размеры. Саблерок, саблебивень, медверок, рогомедвед, колючий шкуророк, рогобрюх, плюшевый рогастик. Ладно, пусть будет медверок. Я подтвердил дрону отправку пакета данных напрямую в базу прошутеров и вернулся к данным сканера. Все монстры, включая медверога, почему-то не спешили подходить. Даже не порывались двигаться в мою сторону, плюс-минус бесцельно шастали вокруг долины с развалинами, словно боясь пересечь какую-то невидимую границу. Плюшево-колючий так вообще потряс своим бивнем, развернулся и косолапой походкой скрылся за холмом. Хм, ну, значит, в следующий раз обновим базу прошутеров. Искорка, попробуй понять, что их сдерживает, нам бы такая технология пригодилась бы, отдал я команду дрону, а сам приметил появившийся блуждающий огонек, соскочил со стены и в два прыжка догнал энергетический след, свернувший в проем пустой комнаты, которую я уже осматривал до этого. Я заранее подготовился к тому, что мне могут показать новые воспоминания, и, видимо, поэтому и пропустил начало. Заскочил в комнату и не узнал ее. Вдоль стен плотным трехэтажным рядом стояли бочки, те самые цистерны, которые мы нашли возле скважины. Значит, это склад с тем самым возможным хладагентом. Помимо бочек, на складе обнаружился такой же краб с паучьими ножками и круглой спиной, как ползал по стене в прошлом видении. Видимо, универсальная модель, и здесь она в роли робота-погрузчика. Даже демонстрацию устроили. Краб подошел к бочкам, вывернул вверх три лапы и спокойно, будто бочки ничего не весили, подхватил одну и поставил себе на спину. Идеально совпало по радиусу, а лапы остались сверху, как зажимы. Спот развернулся и покинул комнату, исчезнув за краями энергетической проекции. Универсально и удобно, я хмыкнул и оставил себе зарубку в памяти, покопаться в настройках своих крабов. Минут 15 еще мне показывали кино, на котором ничего не происходило. В какой-то момент я даже решил, что все зависло. Досконально рассмотрел цистерны, изучил тягучую жидкость, что переливалась внутри, и изучил стену, на которой висела то ли табличка, то ли какой-то знак в форме трех полосок, напоминающих иконку с ящиком. Я попробовал поторопить омут памяти, направив в него немного энергии, но лишь общая картинка стала чуть ярче и контрастней. Минут через 5 мы, наконец, сдвинулись. Радужный слепок проскочил сквозь меня и полетел куда-то за пределы здания, на уровень чистого заснеженного поля, где едва-едва пробился каменный пенек, когда-то бывший колонной. Проекцию здесь не показали, а когда я вновь добавил энергии, Слепок шустро перескочил на следующие остатки фундамента. Судя по карте, мы приближались к центру поселения. По отдельным пенькам и колонной я насчитал почти 20 построек. Не городок, но вполне нормальная база с охранным периметром, складами и, похоже, что бани или купальни. Новая голограмма из энергетической памяти ни с чем другим у меня почему-то не проассоциировалась. 4 колонны окружали прямоугольную впадину, похожую на бассейн. Внутри по бокам шел второй бортик, который мог быть как ступенью, так и просто сидушкой, чтобы типа откинуться к бортам и, раскинув на них руки, попивать коктейли. Про коктейли это я уже нафантазировал, и воды внутри не было, зато там водоворотом клубилась энергия, и два видно не было, либо ракурс подкачал, либо там была очередная бездонная скважина. На бортике и колоннах мигал какой-то цифровой орнамент, то руны, то символы, то просто геометрические фигуры. В кадре появилась киберведьма, чуть ли не в полотенце, повязанном вокруг тела на уровне груди. БРР, наваждение какое-то. Я моргнул, зажмурив глаза, а когда открыл их, ведьма уже стояла прямо передо мной у края бассейна. Никакое это оказалось не полотенце. Накидка, да, но что-то среднее между маск-сетью, которую я давным-давно как-то нашел, и энергетической сеткой, которую я использовал для сбора энергии. Накидка на ведьме деактивировалась, представив на обозрение броню киберведьмы. Я чуть не всплакнул от увиденного. Броня смята, сразу в нескольких местах пробоины, какие-то модули торчат на манер сломанных ребер. Все диоды, или что там светилось, красные, пульсируют медленно и жалостно, будто затухают, испуская последние крохи заряда. Ведьма осторожно, словно человек, у которого все болит, переступила через бортик и опустилась в энергетический бассейн. Прикрыла глаза, визоры на шлеме погасли, и, соскользнув со ступенек на центр, раскинула руки. И зависла в потоках энергии, как в обычной соленой воде. Водоворот разноцветных потоков энергии тут же закружил ее, сформировав плотный кокон. Я уже не видел через него мелких деталей, только то, как затягиваются большие рваные раны и выпрямляются вмятины. Отличная сауна, нам бы на 37-ю такую. Пока картинку не выключили, по новой присмотрелся к колоннам и бортикам. Вдруг, внутри были какие-то артефакты. Энергетические потоки, которые бурлили в бассейне, частично, очень слабым флером, стягивались с округи, но основной поток шел снизу, из возможной скважины. Начал фиксировать символы, мерцающие на колоннах, как кино закончилось. Еще мгновение назад я стоял в ведьмовской купальне, а сейчас оказался в чистом заснеженном поле. Потряс головой, привыкая к такому резкому переходу и смене картинки с полумрака на яркий дневной свет. Попытался определить, где стояли колонны и сам бассейн. Прошел пару метров вперед и сразу же почувствовал повышенный ток энергии. Тоже захотелось глаза закрыть и расслабиться, будто я где-то на массажном столе лежу. Скорее всего, ведьмы здесь не только чинились, но и просто так могли отдыхать. Всяко лучше, чем фоггеры со своими экранами для медитации и молитв Айсфоре. В очередной раз поймал себя на мысли, что симпатизирую киберведьмам, противопоставляя их фоггерам. С одной стороны, враг моего врага, типа мой друг. Но с другой стороны, фоггеры же тоже не от хорошей жизни с ними враждовать начали. Пока размышлял, сгусток опять сбежал. И не просто сбежал, а, видимо, подпитавшись энергией, набрался сил и теперь раздвоился. Один замелькал там, где я уже бродил, уйдя на второй круг, а второй продолжил скакать по развалинам. Остановился практически на границе, на дальней стороне, где тоже виднелся проем. То, что от него осталось, две колонны разного уровня и без перекладины. Пришлось поторопиться, пока кино не закончили. Я активировал айсборд и подскочил буквально за пару секунд до конца сеанса. Успел разглядеть круглый постамент, исписанный символами, несколько монолитов и мерцающие полотно портала между ними. Раза в полтора больше, чем те, которыми пользовался я. И выглядел он как-то более серьезно и плотнее. Как вариант, здесь был стационарный, а по пустошам были разбросаны мобильные. И, скорее всего, этот имел не только три двери, а, может, даже был связан с основным местом обитания древних. Было во всем, что я успел узнать про киберведьм, что-то сравнимое с моим посещением 42-й. Будто бы здесь они не жили, что какая-то собственная большая земля была где-то далеко, а здесь исключительно форпосты и технические скважины. Какие-то прям космические станции с одинокими лаборантами. Минимум персонала, максимум универсальной техники, вроде крабов. Даже в купели я подглядывал за той же самой ведьмой, что в первой голограмме ушла встречать нападавших. Следующую голограмму я толком посмотреть не смог. Блуждающий сгусток завис над каменной плитой и выдал картинку, куда-то вниз. И из того, что он спроецировал, я как раз увидел только плиту. Но, считай, с подсказкой, что под ней что-то было, призвал искорку и начал копать. Довольно быстро нашел предполагаемый периметр, 2 на 4 метра, а искорка просветила предполагаемую толщины, 80 сантиметров. Я сбил снег, найдя следы стыка, частично потрескавшиеся, частично забитые крошкой и чуть ли не заполированные мелкой крошкой. Прочистил все, проковырявшись на пару сантиметров. Потом вычистил от снега и льда всю плиту, в надежде найти замок или ручку. Не нашел и стал окапываться вокруг, очищая дополнительный метровый периметр. Тоже ничего не нашел. Подхватил искорку и, держа ее в руке как мобильный сканер, змейкой исходил всю поверхность. Понятно, что тискать дрона было не обязательно, но в этой цифровой пустоши хотелось хоть каких-то физических ощущений. А так, будто бы, с металлоискателем ножками прогулялся. Нашел с одной стороны несколько участков по плотности, отличавшихся от камня. Без деталей, сканер дрона еле-еле пробивал структуру камня, часто полностью сбиваясь, попадая на какие-то прожилки и народные вкрапления, которые тоже чем-то фанили. И, скорее всего, тем самым, что отпугивало монстров. Я попытался отковырять образец, но преуспел в этом только частично. Применить рой не удалось, он как и с барьером не воспринял этот материал в роли возможной цели. Даже обманка с визуализацией, которая сработала в гнезде, не прокатила. Примерно так же выступил Бур, ничего не пробурил, лишь пошуршал будто наждачкой по поверхности камня. Изменил структуру участка, который я обрабатывал, сделав поверхность похожей на пемзу. Получилась какая-то кристаллическая решетка, внутри которой вымыли наполнитель. Короче, бесполезная хрень. Пришлось мысленно выставить древним еще один плюсик за технологии в строительстве и взяться за ледоруб. 40 минут колупал, считай, успел на тренировку сходить через синхронизацию, но пробился всего на сантиметр. Добрался до ближайшей жилки, темнеющей на сканере, а она как ожившая ртуть. По виду, довольно резво попыталась убежать, просачиваясь через микро-микро трещинки камня. Пока я достал защищенный контейнер, ртутный червячок уже почти ускакал. Я только хвостик успел выцепить. Получилась такая черная маслянистая капелька, размером с горошек, которая как бешеная стала скакать по стенкам защищенного пузырька. Выглядело это опасно, сродни какому-нибудь метаморфу, но красиво. На Ориджи никак не реагировала, хотя едва заметное излучение, на фоне погрешности сканера, все-таки было. Закупорил пузырек, матрешкой вложив его в контейнер побольше, и пока отложил. Протестирую на чипзике, чтобы отвадить его от холодильника, а потом уже можно будет выкопать побольше и создать переносное пугало для монстров. Результат, 2 сантиметра камня за 40 минут меня совершенно не устраивал. Рой ушел в отказ, оставался вариант подрыва, в который я слабо верил, и ключ-манипулятор. Портального замка и любого другого замка я не нашел, но помнил, как ключ мог плющить пространство. Активировал его, выбрал сторону, под которой сканер не нашел ничего лишнего. Кто знает, может, темные пятна, это как раз петли. Отошел подальше, дождался, пока манипулятор подтвердит полный заряд, и направил его на плиту. На экранчике тут же отобразилась схема, прямоугольник, висящий в воздухе. И опять никаких замков. То есть объект он определил, границы срисовал, значит, может сработать. Я направил манипулятор на центр плиты и надавил кнопку включения. Из ствола вылетел прозрачный оранжевый луч, практически сразу разделившийся на 6 потоньше. Эти 6 уже напали на плиту, зафиксировав ее по углам и в серединах длинных сторон. На экране появилось сообщение, что объект захвачен, а сам ключ в руке начал дрожать. Дрожь передалась в руку, а с ней и ощущение тяжести, будто я держу гантелю на вытянутой руке. Напряженно так держу и очень быстро начинаю уставать. Заряд манипулятора тоже просел, уменьшаясь буквально на глазах. Так как новых сообщений не последовало, и никаких инструкций не появилось, я просто поднял руку вверх. На самом деле не просто, а с трудом и усилием и всего на пару сантиметров, но плита отозвалась, вздрогнула и затрещала, лопаясь по щели периметра. Да, давненько ее не поднимали, промычал я, напрягая спину и шею, чтобы вытянуть руку выше. Есть контакт, есть просвет. Протащив тяжеленный камень по залипшим стыкам на нужные 80 сантиметров, резко выдохнул. Одновременно с плитой получилось, как она вскрылась, изнутри тоже с шумом вышел спрессованный воздух. И под писк низкого заряда манипулятора дернул руку вперед, толкая плиту. Раздался тихий удар, будто что-то тяжелое на резиновые маты грохнулось, а экран манипулятора погас, выдав на прощание значок севшей батареи. Но дело было сделано. Где-то на полметра, но все же сделано. Я только не понял, как она держалась. Дальний край лежал на земле, выступив ровно на полметра, а боковые снова вернулись в пазы, завалившись вперед. Я толкнул плиту, пытаясь свалить ее вниз, но невидимая фиксация держалась, как влитая. Глядишь, сверху и не рухнет. Я посветил фонарем в образовавшийся проем, увидев края ступенек, уходящих вниз. Запустил вперед искорку, запустив стандартное сканирование, и начал спускаться сам. Пустые, без какого-либо оформления или оборудования, стены из тоже известняка. На глубине почти 3 метров площадка с проходом куда-то вглубь. Там лежали пустые цистерны и открывался коридор, в котором уже началось что-то знакомое. На потолке и стенах появились знаки с шестеренками. В этот раз не следы окаменелостей, а самые, еще даже напитанные энергией, линии в духе печатных плат и с мигающими центрами. Я сразу же стал фиксировать все проекции. Если наша версия про карту верна, то теперь у меня будет 2 точки. Останется найти еще одну, и тогда можно будет привязаться к местности. Я прошел через коридор, уже видя знакомые очертания. Стойки, большой бур, цистерны и скважину. Почему-то в этот раз чем-то плотно закрытую. Похоже на крышку из Скайкрафта, на которой отчетливо показались знакомые мне символы. А потом неожиданно вся картинка на экране ожила. Я не заметил, как блуждающий сгусток, зайдя на новый круг, снова оказался рядом. Просочился через сдвинутую плиту и теперь крутил голограмму памяти прямо у меня за спиной. В кадре появилась вторая киберведьма, та, которую я определил, как молодую. При этом бур в воспоминаниях активно работал, а масса в цистернах активно бурлила, перекачиваясь насосом. Киберведьма стремительно ворвалась в кадр, в руках у нее был ключ-манипулятор и еще какой-то длинный бокс, покрытый цифровыми рунами и силовыми линиями. Она потрясла рукой, явно нервно щелкая манипулятором, а потом подскочила к буру, что-то там нащелкало, остановив бурление хладагента в цистернах, перегнулась через край скважины и сиганула вниз. «Это ты, конечно, здорово придумала», — задумчиво проговорил я, глядя, как над скважиной активировалась крышка. «Ну, допустим, тела я там не найду». По-любому эскейп сработал, и ее унесло к точке привязки. А вот что с боксом, который так важно было спрятать от фобгеров, вопрос интересный. Глава 13. Что за бокс уронили в скважину? Из интересного вопроса как-то сразу превратилась в задачу, с первого взгляда показавшуюся невыполнимой. Ладно, как там говорят, слона надо есть по кусочкам, а поход в скважину к центру планеты надо начинать с открытого люка, сказал я, но пока развернулся и выбрался через плиту на улицу. Над развалинами опять прошла энергетическая буря, особо плотно завихрившись над тем местом, где я наблюдал энергобанный комплекс киберведьм. И пока все не рассосалось, я оказался в эпицентре и буквально за 2 минуты полностью обновил заряд ключа манипулятора. Нам бы такие бури в наш сектор, и проблема с подзарядкой, особенно первая у механоидов, перестанет быть проблемой. А еще говорят, если энергия не идет на 37-ю, значит, 37-я идет к энергии, или как минимум ее филиал.